На фоне этого то, что на Гайне не досталась мышечная память, мелочь. Змея в теле птицы учится ходить и летать, удивляется ногам и крыльям, невообразимое зрелище. Смешнее всего было смотреть, как она ест. Она пыталась заглотить еду целиком и ела мелких млекопитающих, для чего клюв феникса явно не приспособлен. Если бы я или домовики не резали ей это на кусочки, она бы умерла с голоду. Но ничего страшного, мозги у нее есть, рано или поздно научится, пусть у меня в доме потренируется. В процессе обучения полетом она уже один раз свернула себе шею, ничего, воскресла. А пока Нагайна жалобно шипела, домовики перекрашивали ее в копию феникса Дамблдора, сверяясь с изображением. Незаметно пролегилиментил всех Лестринджи, точнее их мужской состав, на предмет, насколько им нужна Беллатриса. Все не так плохо, Рабастану без разницы, лишь бы никто из своих не умер. Эдвард был за брак с Беллатрисой, но сейчас он бы рад понянчить наследников, но их не предвидится. Проблема в том, что Рудольфус любил свою жену, не хотел расходиться и сильно переживал, что все так сложилось. Женить что ли Рудольфуса на Лили? Плохая идея при живом снипе, но я что-нибудь придумаю. 25 января 1982 года стало великим днем, я почувствовал себя полностью здоровым, что подтвердили диагностические чары. Пора вновь засветиться. Я вновь раскладывал колдографии людей на своем столе. Список кандидатов на пост министра магии. Альбус Дамблдор. Он уже официально заявил самоотвод. Барти Крауч-старший. Фаворит. Но скоро он умрет, а если вдруг выживет, ему станет не до политики. Яксли. Пожиратель смерти. Хорошо бы его протолкнуть в министры магии, но вряд ли. Несколько мелких сошек из министерства, главы второстепенных отделов. Шансов у них мало. Да и моих людей там нет. И Амелия Боунс, крайне одаренная женщина из департамента магического правопорядка. У нее могут появиться шансы после ухода Крауча. А она мой идейный противник, у нее почти все родственники мной убиты. Значит, она тоже не доживет до выборов. Вот на ней и проверю, в форме ли я. А Лестринджи пусть подстрахуют. Семейный дом Боунсов уничтожен, причем в том месте лучше не появляться. Темный лорд переборщил с темной магией и проклятиями. Но совсем недавно я узнал, где она живет, а как сказал Роули, ей пора преподать урок. Конечно, я бы предпочел не убивать ее лично, и так дел полно. Но надо проверить, действительно ли я восстановился, и опробовать ряд новых разработок. Да и после убийства Поттеров и Лонгботомов я залег на дно, так что пора явить себя миру. Облачившись в одеяние пожирателя смерти, наложив на свою новую палочку иллюзию внешнего вида старой, я собрал Лестринджи для обсуждения плана. Я бы с радостью приказал начать бой 5 на 1 или опробовал любимый метод борьбы с втыканием в спину спящего, связанного и отравленного врага чего-то острова, но в этот раз все будет без изысков. Лестринджи обеспечивают блокировку цели и отсутствие связи, а я атакую и убиваю Амелию Боунс. Риск отсутствует, память Тома говорила, что в бою 1 на 1 мне нет противника в Великобритании, кроме Альбуса. Мы переместились к городку в Северной Ирландии. Полчаса лета, я при помощи самолевитации, Лестринджи на метлах, и мы увидели одиноко стоящий домик. Магией он не фанил совсем, даже я прошел бы в метре от него, не обратив внимания. Макгловский дом, Макгловский район. Я и Лестринджи долго махали палочками. Эдвард рисовал палочкой руны и помещал в них пирамидки. Несколько минут ничего не происходило, а потом словно включили свет, Лестринджи остались снаружи, а дом, я и участок радиусом пару сотен метров, с центром в доме, оказались под куполом, невидимым вне магического зрения, отсекающим область внутри от наблюдения, перемещения, связи. Практически сразу же из дома вылетел Патронус, но был сбит мной при помощи объятий тьмы. Вероятно, это была попытка вызвать помощь. Амелия Боунс, я, лорд судеб Волан-де-Морт, предлагаю тебе капитуляцию. Выходи одна, без палочки и со снятой защитой. Честно говоря, чувствую себя картонным злодеем. Предлагаю противнику служить мне, а они, как всегда, отказываются. В этой ситуации меня радует только одно: у меня достаточно мозгов, чтобы не озвучивать свои планы или историю своей жизни. Тишина в ответ. Я наложил на себя дополнительные сенсорные чары. Грунт стал полупрозрачным на глубину в несколько десятков метров. Наложил чары поиска жизни, магии, крови. А вот и цель. Крадется под землей к краю купола. Вообще-то тебе это ничего не даст. Защита продолжается и под грунтом. Это не купол, а сфера. Набрав побольше энергии для атаки, я колдую на нее сдавливание грунтом. Увы, цель выжила и разбила мое заклинание. Я повторяю атаку, добавив еще более мощные чары сдавливания шок земли и рисую магией на поверхности земли над ней пару рун увеличения гравитации. Я блокировал попытки атаки снизу сталагмитами, но тут в воздухе появились многочисленные ярко светящиеся в магическом зрении и мельтешащие шары и силуэты животных. Пусть заклятие автофильтрации уберегло меня от сожженной сетчатки, но я упустил из-под купола Патронуса. «Патронус уничтожен, мой лорд», — сообщил мне по связи Рудольфус. «Это хорошо, Аврорат и Альбус тут явно лишние. Я использовал заклинание трансфигурации грунта в лаву. Амелия все-таки вылезла из-под земли. Кроме очевидных чар ускорения, мерцания, дезиллюминационных и покрова тени на ней было что-то еще. А я приступил к своему плану. Убить ее минимально, используя темную магию. Не получится, так хоть потренируюсь. Я использовал простейшие заклятия волшебных стрел. Только вместо десятка магических снарядов, как у обычного мага, возникла сотня и устремилась к цели. Амелия взмахнула палочкой, и все до единого мои снаряды отрикошетили от ее светящейся защиты. В ответ в меня полетело заклятие кислотных брызг, и мою защиту окутали трансфигурированные шипы. Грунт попытался затянуть меня под землю. Левитацией я ушел от затягивания под землю, превратил шипы в песок, а кислотную атаку просто отбил. Я использовал заклинание слепоты, добавив пару десятков шаровых молний. Чары слепоты не подействовали, а шаровые молнии ликвидировали ее заземляющие чары. Я использовал бойля и мусоросжигающие чары, их отбили с невероятной легкостью. Поток света и микроволновое излучение также не дали результата. Ее палящий луч был отведен в сторону, на что я ответил дальнейшим увеличением количества атак. Наш бой все разгорался. В прямом смысле. Струя огня, огненный шар, вспышка пламени. А теперь добавим кислорода, чтобы лучше горело. Получается объемный взрыв. И магическое пламя. И заклятие тысячи лезвий. Я колдовал многочисленные огненные атаки и воздушные лезвия. Амелия все еще держится, защищается и контратакует. Она действительно очень сильный и искусный маг. Возможно, оригинальный том победил бы ее за счет более быстрого нечеловеческого тела, но у меня этого нет. Можно и дальше швыряться заклинаниями, и я уверен, она получит магическое истощение раньше меня, но это нецелесообразно. Магическая защита, как здание, не надо ломать все подряд. Выбей опорные колонны, и здание рухнет. Я уже сражаюсь с ней достаточно долго. Да и сканирующих чар я в нее кинул немерено, не все сгорели при подлете. Слабость первая. Амелия уязвима при собственной атаке. Колдуя атакующие чары, она не может творить палочковые защитные чары и перетасовывать луковицу защитных чар с прежней скоростью. В момент, когда она кидает в меня заклятие режущая сеть, я кидаю копье драконоборца. Прежде, чем заклинание достигло цели, наношу палочкой удар сырой силой, просто луч энергии зеленого цвета. Ее режущая сеть блокируется моей защитой. Она начинает творить специальное защитное заклятие, но явно не успевает. Я надеялся, что ее разметает кровавыми ошметками. Невероятно, но она осталась неповрежденной после прямого попадания копья драконоборца, хотя защит с нее слетело явно много. Артефакт, универсальный щит, сколько он вытянул с нее, треть резерва или половину, не успела женщина прийти в себя, как на нее обрушилась моя атака сырой силой. Я сторонник теории, что против лома нет приема. Она ответила мне тем же. Два луча, мой зеленый и ее желтый, упирались друг в друга, причем со скоростью несколько метров в секунду точка контакта приближалась к ней, а когда коснется ее, от нее не останется даже пыли. Она уже сумела меня несколько раз удивить. Поэтому я бесполочково творил вокруг нее шипы и рисовал руну возгорания своей магической энергией. Однако она опять не умерла. Она использовала заклинание выжигания маны. Мой луч энергии опал, а ее превратился в океан огня, затопив все пространство под куполом. Сгорел дом, мои трансфигурированные шипы, верхний слой почвы с моими недорисованными рунами, да и меня слегка тряхнуло. По логике вещей, Амелия должна была тоже сгореть. Это заклинание признано полусамоубийственным, но она стояла живой и здоровой. Артефакт, я использовал против нее вытягивание жизни, блок, взрыв разума, отбито. Похоже, у нее достаточно сил, и просто добить ее не получится. Я решил применить новую стратегию. Вторая слабость. Ее пассивная защита против меня явно слабовата. Активная защита для предотвращения сильной атаки должна собрать достаточно энергии в месте атаки, иначе защита будет пробита. Показываем сильную атаку в одном месте. Защита собирает энергию в этом месте, а мы не атакуем в это место, мы атакуем в другое. Защита уже не успевает перестроиться, как итог, удар доходит до цели. Но для таких финтов нужна очень высокая скорость атаки, хорошая обманка, если не успеть, активная защита перестроится. Ну и не стоит забывать, что помимо автозащиты она сама может блокировать атаки. Поэтому действовать нужно крайне быстро, а еще лучше попробовать Круциатус или Аваду. Она кидает в меня растворяющее заклятие. Я использую в этот момент чары дробящей темницы и вакуумного удара. Равномерный удар по всей площади ее защиты. И бесполочковые чары разрушения защиты сломать не сломают, но работу защиты хоть временно ухудшат. Сразу же бью очень мощным палочковым таранным заклятием. Защита не успевает среагировать, и таранное заклятие проходит сквозь ее щиты, как через бумагу. Теперь я должен увидеть результат встречи грузовика и арбуза. Но все опять идет не так. Она применяет бесполочковую самотрансфигурацию. В ее теле на секунду возникает сквозное отверстие размером с баскетбольный мяч, через которое проходит мое таранное заклинание и углубляется в грунт. И она вновь продолжает бой. Очень интересно, вот этот способ надо запомнить. Теперь я знаю, как от Авад защищаться. Жаль только я в нее кинул не огненный шар с контролируемым подрывом, тогда бы она была уже мертва. Мною уже потрачено столько энергии, что хватило бы на два отряда авроров. Я вижу, ты достойный маг, вступай в мои ряды, говорю я. Вместо ответа я получаю великую молнию. Не успел среагировать, но защита от электричества блокировала удар, усложняя алгоритм действий. Интересно, а почему она не использует темную магию? Ладно, адский огонь или что-нибудь замудренное из магии крови, это смертельно опасно для автора при недостатке практики, но ведь в Круциатусе главное захотеть. Теперь я не только летаю над полем боя, забрасывая женщину стихийными атаками и банальными оглушающими чарами и пробоями защиты, но всерьез рисую руны. Руны парализации, руны нейтрализации, отталкивания, старения, разрушения защиты. Теперь цель атакует не меня, а мои художества, но все равно держится достойно. «Мой лорд, у вас все в порядке?» – спрашивает по внутренней связи Рудольфус. «Беллатриса порывается вам помочь. Все под контролем. Я испытываю новые заклинания. Помощь не нужна, хоть бой идет всего пару минут, надо ускоряться. Пора использовать темную магию. Я использую порчу уязвимости на цели, а потом сразу же, мощную стихийную атаку. Хватка зимы, морозящие лучи. Я использую облако смерти и вытягивание жизни. Амелия уходит в активную оборону. В нее летит куча оглушалок, в которой затерялись несколько ават. Она отбивает оглушалки, уклоняется от ават, но пропускает невербальный бесполочковый империус. Я приказываю ее сдаться, но империус сброшен. Опять ошибка, надо было кидать Круциатус, а потом, когда она будет обезоружена, разбираться, действует ли на нее империус. Я кидаю в нее свою авторскую разработку, змею, сделанную из тьмы. Но змея на подлете сбивается копьем света и рассыпается искрами черного света. Я атакую женщину воронкой смерти, она отбивает при помощи стены света. В нее летят заклинания ужаса и помрачающие чары. Это не темная магия, а ментальная. Они проходят сквозь стену света, но тут же развеиваются пеленой спокойствия. Я успеваю сотворить под ней руну льда, но ледяной взрыв держит ее защита. Я колдую то, с чего следовало начинать: чары замедления, ослабления, немощности, различные неприятные проклятия, вроде усиления боли и многочисленные ложные цели. Все пространство под куполом занимает внезапно возникшая снежная буря. Мои ложные цели развеяны, однако она явно подустала, а у меня еще много сил. Я колдую на нее чары предсмертной парализации на основе отказа органов, не конвейерных каменей, а довольно эффективную полулетальную темную магию. Параллельно бью легилименцией, ментальным заклятием кошмара наяву и кидаю несколько бесполочковых Круциатусов. Она уклоняется от Круциатусов, а остальное отбивает. Но ей не повезло, фрагменты жестов при наложении предсмертной парализации кошмара наяву я использовал для создания малозаметного заклинания, ее настигает пыточная порча, пройдя защиту. Теперь у нее будет постоянная боль на пару часов, Вряд ли с таким кто-то сможет сражаться. Она замедляется. Движение в лучшем случае похоже на пьяного матроса. Она получает великий пробой защиты и экспеллиармус, остается без палочки. Грунт под ней трансфигурируется в жижу, и она проваливается по пояс. Она пытается что-то колдовать, но ее настигает Круциатус. Швыряю в нее петрификус таталуса и окаменей, но они отскакивают от ее тела. Вряд ли она в состоянии сопротивляться, наверняка артефакты. Телекинезом я сдавливаю ее, не давая двигаться, и срываю с нее все, что является артефактом. Все украшения отлетают в сторону. Теперь самое время оглушить и притащить на базу для допроса. Я добавляю небрежным жестом невербальные бесполочковые связывающие чары, продолжая поддерживать палочковый Круциатус. Если не удастся перетянуть на свою сторону, подкуп или угрозы, то из нее получится хороший лич. Но внезапно тело перестало корчиться. Круциатус спал. Все оказалось проще. Диагностическое заклинание зафиксировало смерть. Тело растворялось изнутри. Как? На магию крови не похоже. Все оказалось неожиданно просто. Вероятно, поняв, что ей надеяться ни на что, она даже под Круциатусом смогла трансфигурировать часть своего тела в кислоту. Жуткое самоубийство. А может, просто ошиблась в заклинании? Колдовать под Круциатусом очень плохая идея. А я остался без пленного и тела для поднятия. Это уже никак не использовать. Наколдовал на месте ее смерти костерок огня. Начал обследовать ее дом при помощи трансфигурированных из земли кукол. Проверил на наличие жизни, домовиков. Пусто. У нее вроде бы должна быть племянница, Сьюзен Боунс, полукровка. Я ее не нахожу. Спрятала в другом месте. Я обновил на своей палочке иллюзию. При колдовстве с палочки спадает наложенная иллюзия внешнего вида. Подумав, сунул свою палочку в ножны и достал палочку-муляж, как у Альбуса. Маловероятно, что меня кто-то увидит, но все же, Эдвард, я все. Амелия мертва. Проверьте на наличие живых, например, ее племянницы. Купол изменил цвет. Внутрь вошел Эдвард и начал махать палочкой. Потом сделал себе порез и повторил операцию. Здесь никого нет, мой лорд. Однако бой был жаркий. Я давал ей шанс присоединиться к нам. Она отказалась. Затирайте следы и уходите. Множественные заклятия астрального шума подчистили следы. Листрингджи исчезли. Остался только я и чистый магический фон. Если я сейчас аппарирую, останется след последнего заклинания, аппарации. Вычистить следы под ноль можно только использовав мага-смертника. Он все очистит, а потом самоубьется. Но это затратно. Сейчас я хотел попробовать способ уйти. Не оставляя следов, я позвал своего фамильяра. Во вспышке пламени от феникса я исчез. Цепочкой перемещений фениксом я оказался у себя дома. Отпустил Нагайну. Переместился к Лестринджам. Поблагодарил за службу. Взял отряд из тех, кого не жалко. Десяток свежих меченых без талантов, связи, денег. И отправился на базу в укромном месте. Надо готовиться к ритуалу. Душа Нагайны хорошо прижилась в теле феникса. А змей у меня много. Может, одна из них приживется в теле Арианы, повбарти Крауча-старшего. Чем может заниматься дома в 2 часа ночи глава департамента магического правопорядка, верховный судья Визингамота? Правильно, работать. Крауч сидел за своим столом и читал отчеты. Ну почему среди осведомителей столько идиотов? Вот, например, последние слухи. Альбус Дамблдор — хозяин бузинной палочки, Альбус — педофил, Альбус — темный маг, Альбус убил свою сестру. Даже не знаешь, что из этого смешнее. У него и так полно дел, а его бомбардируют дезами. Новая жертва магической войны – Амелия Боунс. Если верить экспертизе, после затяжного боя она попала под Круциатус, потом ее частично трансфигурировали в кислоту, а затем сожгли. Этот сам знаешь кто вообще больной на всю голову. Он что, Аваду разучился накладывать? Про Барти Крауча говорили разное. Почти все были довольны его результатами, но практически никто – его методами. Говорили, жажда власти и силы. Нет, он не такой. Какая разница, чем убить при задержании редукта или авады? Да и пусть во время задержания они использовали непопулярные методы, но до жертвоприношения не опускались. Даже если очень хочется, даже если это единственный способ спасти свою жену. Конечно, кидая всех подряд в тюрьму без суда и следствия, ситуацию не улучшишь. Поэтому он кидал в тюрьму без суда и следствия виновных. Как определить виновного? По его решению. Нет, он не сумасшедший, у него есть секрет. Все очень сложно, но одновременно очень просто. Он читает свежие доклады и дела о преступлениях пожирателей. Так узнает место и время преступления, а дальше берет свой хроноворот и отправляется в прошлое. Прошлое нельзя менять, точнее можно, но результаты будут какие угодно. И скорее всего ты просто вляпаешься во временную петлю и перестанешь существовать. Так что ничего нельзя менять. Идея очень проста. Он переносится в прошлое, находит заранее выбранную безопасную наблюдательную позицию и наблюдает за преступлением. Иногда ему удается определить личность нападавшего. И тогда нападавшие отправляются в Азкабан без суда и следствия. Формулировку «я свидетель» был там с использованием хроноворота лучше держать в тайне. Конечно, пожиратели обычно в масках, да и чары изменения голоса. Но по обмолвкам и виду палочки опознать можно, были и неудачи, он не мог успевать всегда и везде. Смерть Поттеров, Лонгботомов, он не успевал. А если убийца сам знаешь кто, то надо наблюдать издалека, иначе почует. Сложнее всего было не вмешиваться, видеть, как убивают и пытают, и не вмешиваться. Просто запоминать и анализировать в поисках зацепок. Про него говорили, что он невероятно жесток. Это не так, они этого заслужили. Конечно, иногда он ошибался, но редко, очень редко. Правила никогда ничего не изменять он нарушил только один раз. 25 декабря уже прошлого года. Тогда обычная операция обернулась побоищем. Цель была уничтожена, но потом на место спецоперации явился Альбус Дамблдор. И косой переулок потряс Макгловский ядерный взрыв. Как позже оценили эксперты, 58 мегатонн тротилового эквивалента, что бы это значило. Но взрыв был зверский. Погибло огромное количество магов, гоблины выразили протест, уничтожено отделение Гринготтса в Лондоне, погибла часть содержимого сейфов, и начали угрожать войной, от Лондона мало что осталось, убитых магглов никто не считал, статут трещал по швам, ядерный грипп, радиоактивное заражение, а через два часа все радиоактивные изотопы исчезли. Временная трансфигурация, как это объяснить магглам? Чудом уцелевший Дамблдор был бледен как смерть и отказывался говорить с ним. Трагедия была столь ужасна, что его сын повредился умом и его доставили в палату душевнобольных в Мунго. Трезво оценив, что хуже уже не будет, он отправился в прошлое и решил помешать этому. Отправил Грюма назад, заверил Альбуса, что его присутствие не требуется. Да, вероятно, виновник ушел, но трагедии удалось избежать. Он спас много людей, хотя никто об этом не узнал. Но так даже лучше. И сейчас он вновь отправился в прошлое, на максимум, 4 часа. Выкрасть из отдела тайн хроноворот, способный относительно безопасно перемещать на больший срок, не представлялось возможным. Чудо, что он сумел достать этот. Ну ничего, скоро он просто сможет написать запрос министра магии. За час до начала нападения он занял наблюдательную позицию в 19 милях от места преступления, со стороны противоположной той, откуда прилетели убийцы. Укутавшись в мантию-невидимку и наложив скрывающие чары, он стал ждать, прикладываясь к своей подзорной трубе. Стекла Линснера. Это было очень дорого, но возможности были лучше, чем у любого магловского телескопа. И он стал смотреть. Вскоре обнаружилось 4 фигуры под маскировкой. 4 летели на метлах. Конечно, они были под маскировкой. Чары невидимости, разновыживания, дизель-люминационные, еще что-то, но для его артефакта это мелочь. Они опустились на землю. Появился 5-й. Логично предположить, что это сам знаешь кто. Однако, почему он в форме пожирателя? В маске? Палочка его выглядит как раньше, но на нее явно наложена иллюзия. Они начали ставить защиту. Он был далеко и даже не пытался подслушивать, только пассивное визуальное наблюдение. Тут сам знаешь кто снял с себя маску. Иллюзия на лице, иллюзия на палочке. Очень странно. Потом сам знаешь кто проник под купол один. Когда это темные маги стали любителями честного боя. Вскоре из-под купола вылетел Патронус, которого сначала затормозили черной сетью, а потом закидали копьями тьмы. Медленно тянулись минуты. Почему так долго? Амелия была одной из лучших, но темная магия в исполнении сам знаешь кого должна была убить ее намного быстрее. В голову лезли глупые мысли. Например, как хорошо, что он никому не рассказал о хроновороте. Его сыну бы хватило ума использовать отцовский хроноворот для группового секса, и он бы просто исчез в результате временной петли. Что он сделал не так в его воспитании? Слишком много работал, многие хотят власти и силы, но мало кто готов трудиться. А он нашел простой и элегантный способ, платить за силу и власть временем, а не чужими жизнями. Сын его поймет, когда вырастет, и жену он вылечит. Так успокоится. Один из магов зашел под купол, и купол начало падать. Участок выглядит как после метеоритного дождя. Маги творят заклятие астрального шума. Уходит. Нет, один остается. Я смотрю на его палочку. На ней нет иллюзий. Палочка выглядит так же, как у Альбуса. Я уже 3 недели вижу на столе эти отчеты по бузинной палочке. Поувольнял бы всех, но заменить неким. Неужели кто-то надеется, что столь дешевая провокация с муляжом сможет хоть кого-то ввести в заблуждение? Около оставшегося человека происходит вспышка пламени, из которой появляется феникс. Человек хватает его за лапу и исчезает в новой вспышке пламени. Барти Крауч думает, сделать муляж феникса легко. Муляж феникса со связью фамильера, так, чтобы он обманул стекла Линснера. Да и никто кроме фениксов не исчезает во вспышке пламени, а темных магов феникса не переносит. Под легилименцией он быть не мог. Театр теней или иллюзия, он владеет магическим зрением, его так просто не обмануть. Неужели правда феникс? Надо будет все проверить. Запросить палочку Дамблдора на экспертизу, вежливо, и на всякий случай переписать завещание, оставив на хранение очень ценное воспоминание. Глава 27. Искусство ведения переговоров. Люциус Лайт. Северная Америка, озеро Верхнее, крупнейшее из великих озер, что содержат 21% пресной воды на планете и занимают площадь больше Великобритании. Прекрасный вид, но у меня настроения нет, я забрался далеко от дома, защита тратит энергию быстрее, чем я ее собираю, а дома дел полно. Я заколдовываю плавающих змей при помощи серпенсортиа, накладываю на них следящие чары и посылаю их в воду с приказом искать. «Вильям, это точно та лагуна?» – спрашиваю я, находясь под обороткой друга мистера Бирка. «Точно, мой лорд, оно меня чуть не сожрало 2 часа назад, еле успело парировать. Конечно, легилименцией я его уже проверил, не врет, иначе бы я даже не пытался искать. А вот теперь я чую нечто в паре миль, потеря сигнальных чар от наколдованных змей. Вильям, прячься, оно скоро будет здесь». Мой собеседник мгновенно исчез. Вскоре пошла рябь по воде, а затем я улетал от броска огромной туши из воды. Частично выскочила огромная змея, больше Василиска Салазара, обхватом шире быка, а длиной, не знаю, 50 метров. Остальное было в воде. Голову существа украшал 10 прямых рогов шипов размером в 2 метра, а на лбу, чуть выше уровня глаз, тускло светился зеленоватый камень размером с кулак. Вот ты какой вживую, мой патронус. Жаль, эффективность патронуса не зависит от вида и размера животного. Известный случай, когда патронус мыши цикады разгоняли огромную толпу дементоров. Однако существо не излучало ауру величия, оно было все в ранах разной степени тяжести. Также пару рогов было обломано. В магическом зрении она светилась значительно бледнее, чем Василиск Салазара. Рогатый змей изменил цвет шкуры на полупрозрачный, спрятался в воде, кроме головы, и открыл пасть. Но вместо слов в меня устремился поток воды, сдавленный до чудовищного давления, магический аналог водомета. К своему стыду я не успел среагировать, но моя защита справилась. Но я пришел сюда не бой устраивать. Может, поговорим, сказал я на змеином, доставая на всякий случай палочку. Сам я левитировал под слабой маскировкой. Я могу вылечить тебя и дать новый дом. Можно попробовать подчинить, но не факт, что получится. Это не уши не гадюка, а в тайной комнате была другая ситуация. Чудовище обязано слушаться наследника Слизерина. Кроме того, подчинение имеет свойство спадать в самый неподходящий момент. Но общие интересы свяжут нас лучше пут. Поток воды иссяк, змей закрыл рот. Из его ноздрей на 2 метра выскочили клубы пара. «Кто ты и что тебе нужно?» – спросило магическое животное. «Я могучий темный маг и змеиуст. Я ищу себе достойного спутника. Я разослал маленьких змей искать большую. Ты наверняка узнал обо мне от моих посланников. Скажи мне, кто ты и чего ты хочешь? Не будь я змеиустом, эта тварь вряд ли бы стала со мной разговаривать. Природных змеиустов змеи должны слушаться. Однако магические змеи таких размеров. Не факт, чем сильнее маг, тем сильнее змею он может подчинить, но я попробую договориться. Я жила тут недалеко в месте, что люди называют магическим заповедником. Я стала большой и могучей. Я видела, как люди убивают слишком больших. Я решила сбежать, но не знала, что за барьером и есть ли там еда. Но я встретила твоих посланниц, поговорила с ними и съела. Так я узнала о том, что есть выход. Я решила уплыть, а люди стали мне мешать. Ничтожные сами по себе, они быстро перемещались и жалились. Я хотела залечь на дно, но несколько более молодых змей захотели отнять мою территорию и напали на меня. Мне вновь пришлось спасаться. Отдав очень много магии, мне удалось пройти сквозь барьер, и вот я здесь. Но здесь мало магии и нет еды, ни гигантских кальмаров, ни больших рыб. Рыба очень мелкая, а люди тупые и не светятся. И совсем без сока. Я приплыла в указанное место, но человек хоть светился, но не говорящий и слаб. Я решила убить его за обман. Сок, магия, нежилище, это она про магглов. Что же, все ясно. Где-то магический заповедник, в котором разводят этих змей. Этого я не знал. Но заповедник логично делать в большой замкнутой акватории. Аналог драконария. Наверняка пускают на ингредиенты. Насколько я знаю, основная ценность – камень на лбу. Он может служить аккумулятором, сосудом для хранения маны, причем многоразовым и с небольшими потерями. Очевидно, что этот вид рогатых змей агрессивен. Их держат в ограниченном барьером пространстве. Когда подрастают, пускают на ингредиенты. Но с этой змеей они сели в лужу. Она выросла столь огромной, что смогла накопить достаточно энергии, чтобы пройти сквозь барьер. Сколько ей лет? Век, два, пять? Жаль, что змеи спрашивать про время бесполезно. Ты можешь идти со мной. Мне не нужна твоя смерть, мне нужна твоя жизнь. Ты согласна идти со мной? Что именно тебе нужно? Из ноздрей змеи опять валил пар. Камень не отдам. Конечно, камень-накопитель такого размера притягателен. Но ты мне нужна не для этого. Я предлагаю тебе новый дом, водоем, магический источник рядом. Какие ты получишь преимущества? Во-первых, тебе не надо беспокоиться о крови и пище. Во-вторых, тебе не придется сражаться за свою жизнь, и люди тебя не уничтожат. В-третьих, если тебе так уж сильно захочется подраться, ты можешь драться на моей стороне, но только или на моей, или вообще нет. Против меня и моих слуг драться нельзя. В-четвертых, недальновидные маги истребили таких, как ты, в местности, где я живу. Но мы можем это исправить. Вскоре я смогу найти тебе соплеменников. Если будешь себя хорошо вести, я буду дарить тебе подарки. Что от тебя требуется? Хотя бы не мешать. Сидишь и никого не убиваешь. Если хочешь, можешь убивать моих врагов, но только врагов. Либо убиваешь, кого я скажу, либо вообще никого. Еды тебе я найду. Чем ты питаешься, а я получу доказательства своей исключительности и статуса наследника Слизерина. У меня не тот контингент, который можно впечатлить новой мантией и побрякушками. Главное, чтобы никого из моих не съело, любой живой плотью. Маги кормили меня коровами, но лучше магические животные, большие кальмары и светящиеся рыбы, ответила мне змея. Отлично, людьми эту тварь не прокормишь, это могло бы составить проблему. Насколько я понял, ей нужно мясо и магическая энергия. Либо есть магических животных, либо обычных, но тогда она должна откуда-то получать магию. Потянет источник Лестринджи это, наверное. Не знаю, что там было в заповеднике, но она явно не одна тянула магию. Может, после победы переселю в Хагвартское озеро, заодно продам билеты на бой с гигантским кальмаром. Как часто тебя надо кормить? Спросил я. Могу не есть долго и даже впадать в спячку, но могу съесть за раз больше коров, чем у меня было рогов. Опять проблемы с восприятием времени. Ладно, пару дней без еды протянет, вообще такая зацикленность на еде странная для рептилий. Так, считаем, 12 рогов целых, 5 отломанных. Ладно, коров не жалко. А что ты умеешь делать? Поинтересовался я. Я сильная, могу раздавить, могу укусить и съесть. Я ядовита, могу плеваться водой, паром и ядом, бодать рогами, могу стать прозрачной, малозаметной и затаиться, могу стать легкой и быстрой, в воде я очень сильная, на суше я слабее и у меня чешется чешуя и хочется грызть, а еще у меня есть камень, моя прелесть, его не отдам, да понял уже, интересно, а ты ведь растешь вместе с камнем, у тебя есть верхний предел роста, я так понимаю, ты согласна идти со мной, как мне тебя звать, спросил я. Согласна, змеи не нуждаются в имени. Когда со мной говорил слабый говорящий из-за барьера, он называл меня ЗГ-14-156. Дать что ли ей имя? Память Ридгла требовала что-то эффектное, вроде Ураборос. А смысл? Я бы назвал Нагайной, но никто не поверит, что мой фамильяр так изменился. Я буду звать тебя Несси, сказал я. Я лорд Волан-де-Морт, зови как хочешь. Главное, корми почаще. И я не чувствую отсюда выхода, Вся вода стоячая, а реки тупиковые. Как ты меня отсюда заберешь? Те, которые как ты, только не такие яркие, наверняка ищут меня. Транспортировка такой огромной пропитанной магией твари, узкое место моего плана. Аппарировать, конечно, это проще, чем аппарировать вместе с Хагвартсом. Метров на 100, потратив весь резерв, я Несси протащу, если она не будет сопротивляться. Феникс, даже для него это слишком. Портключ, министерство засечет, да и если бы здесь была книга рекордов Гиннесса, этот портключ бы в нее попал. Ритуал-портал, круг с рунами, где змея, круг с рунами на точке прибытия, много жертв и обезмаженные пожиратели смерти. Вероятно, все. Перетащим. Межконтинентальное перемещение на редкость огромной твари, ха-ха-ха-ха-ха. Только фонить будет так, что все американские стражи порядка сбегутся, а рисовать скрывающие круги. Нет у меня времени, это десяток знающих магов и подготовки под месяц. Более реальным выходит вариант двигаться самоходом, выдав пару магов для Несси для магического сокрытия. По реке Лаврентия, потом по суше, потом в Гудзонов залив и плыть в Англию. Змея может держать скорость хорошего корабля неделями, а скрываться она умеет, иначе ее бы поймали маги или маглы стояли на ушах. Но я не уверен, что она будет незаметна тысячи километров, да и маги ее ищут. Устраивать войнушку еще здесь мне не хочется. Я сейчас тебя покормлю и подлечу, а мои слуги все подготовят. Их не атаковать. Сначала я наложил маскирующие чары на область, а потом извлек запасы. Телекинезом прикладывал к ранам Несси мясо дракона и поливал бадьяном. Потратил все, что было, литров 50. Не на все раны хватило, но хоть часть подзаросла. Потом явился Вильям и под ключом доставил десяток тел быков. Несси то глотала, то жевала, а Вильям бледнел. Вскоре явились еще двое магов. Палочками при помощи телекинеза они несли нечто, что напоминало железнодорожную цистерну или чехол от ракеты. «Залезай туда и впадай в спячку», — приказал я. «Предмет изнутри больше, чем снаружи. Там вода. Они перенесут тебя в новый дом. Придется перемещать обычным полетом». Силвин мастерил эту цистерну 3 недели. Ни веса, ни массы содержимого, пока не попытаешься с ней аппарировать или аналогично переместиться. Змея смотрела на меня с недоверием. «Черт, бой мне не нужен. Это твой единственный шанс. Если откажешься от моего предложения, тебя настигнут твои тюремщики. Я залезу, но в спячку впадать не буду. Если обманешь, я убью сколько смогу. Закинуть что ли ее в Министерство магии? Нецелесообразно. Это явно крупный экземпляр, относительно вменяемый и лояльный. А что недоверчивое, так даже лучше, значит мозги есть, а я буду очень полезным другом». Погрузили Несси, я выдал указания своим соратникам и написал письмо Эдварду с пометкой «Без меня не открывать и найти много коров и живых красных колпаков». Надеюсь, пруд этой змее понравится, хотя боюсь ей будет тесно. Ну ничего, целиком пруд длиннее и шире нее, пусть не привередничает. А теперь пора навестить Гринготтс. Перемещаемся 2 последовательными аппарациями в магический квартал Нью-Йорка. Волшебный банк Гринготтс. Банк, основанный гоблином Гринготтом в 1474 году, в котором волшебники хранят свои сбережения. Это единственный банк в мире волшебников Англии, но не в США. Величественное белоснежное здание банка Гринготтс, ведущие к главному входу белые мраморные ступени, должны вызывать невольное восхищение у посетителей. У отполированных до блеска бронзовых дверей в алой с золотом униформе стоит гоблин-привратник, встречающий поклоном клиентов. Главный персонал волшебного банка – гоблины, производящие все необходимые банковские операции, а также его охрану и охрану, собственно, самих банковских сейфов. Здание Гринготтса должно впечатлять. Белоснежные, отполированные бронзовые двери, белые каменные ступени. Но мне не туда. Я полегелементил Эдварда, Беллатрису, Малфоя и знаю, как себя вести и что говорить. Существует 2 входа, парадный и черный. Сейчас я подошел к черному входу и постучался. Я опасаюсь за свою жизнь. Враги не из гоблинов преследуют меня. На мне маскирующие чары, но мне не нужны чужие деньги. «Позвольте мне попасть в отделение Гринготтса в Лондоне», — рассказывал я двери, чувствуя себя идиотом. Дверь открылась. Я вошел. Меня встречал один гоблин в повседневной одежде и десяток гоблинов с холодным оружием и в средневековой броне. «Назовите имя, снимите маскировку и сообщите цель посещения. Также предъявите ключ и палочку. Лорд Волан-де-Морт. Рабочие вопросы, в том числе хочу обсудить свой сейф, открытый в ноябре 1981 года Люциусом Малфоем. Вот ключ. Письмо от мистера Малфоя. Он обещал вас предупредить. Заранее предупреждаю, я выгляжу немного неожиданно. Я выпил антидот от оборотного, снял с себя защиту. Если бы они захотели меня порубить или стрельнуть из арбалета, я бы умер. Насколько мне известно, данная личность выглядит иначе, сказал не представившийся гоблин, рассматривая 30-40-летнюю копию моего отца, Макглотама Ридгла. Кроме того, у вас с собой еще двое живых людей. Вокруг меня гоблины водили детекторами и еще чем-то. Мою внешность можно объяснить имиджем. Мало кто видел меня без защиты и маскирующих чар. Но я надеюсь, что это останется между нами. А посторонние сигналы? Вас же не смущают несколько палочек? Люди такие же инструменты, и они под напитком живой смерти. Я не собираюсь шпионить или штурмовать Гринготтс. Смею надеяться, что некоторая эксцентричность моего поведения не станет проблемой и останется между нами. На крайний случай уйду Фениксом. Разумеется, секреты клиентов нас не касаются, как и войны волшебников. А от легилименции мы умеем защищаться. Можете восстановить защиту. Я восстанавливал. Крестражи сегодня лежат дома в Англии, в моем сейфе. Дойдя до камина, я в сопровождении непредставившегося гоблина отправился в лондонский Гринготтс. Я Грубахмыр, хранитель вашего сейфа номер 806. Желаете получить золото? Нет. Я хочу с вами поговорить наедине о своих финансах. Мы зашли в комнату переговоров и я слушал. Кажется, я нашел родственников Малфоя. Рентабельность капитала, рентабельность основных средств, рентабельность персонала, рентабельность инвестированного перманентного капитала, рентабельность задействованного капитала, рентабельность суммарных активов, рентабельность активов бизнеса, рентабельность чистых активов, рентабельность производства, рентабельность наценки. И это только на букву R. А ведь еще много всего: оборачиваемость активов, процентная ставка, коэффициент базовой прибыльности активов. На фоне этого я даже пропустил, а какой собственно у меня баланс? Хорошо заранее у Малфоя спросил. Мне дали кучу бумаг на английском, размером с собрание сочинений Дюма, и понять там ничего было нельзя. Очень хотелось прервать гоблина, но надо хотя бы из вежливости послушать. Часа два, а то не поймут. Я даже не буду пытаться лезть в финансы, по крайней мере, до победы. Вообще, магический мир казался идиотизмом, войны с гоблинами, а все ценное хранится у гоблинов, и у них есть свой заскок. Если они что-то изготовили, они считают это своим, а люди типа арендаторов, рабов, получили артефакт за деньги попользоваться, пока живы. Арендатор, раб, умер, верни вещь назад. Но все оказалось очень просто, как я заранее понял из памяти знающих людей. Первое. Гоблины – фактически независимое государство со своими законами, и Гринготтс выполняет функцию огромной офшорной зоны. То есть либо ты платишь налоги Министерству магии Великобритании, аналог платы за проезд в автобусе, либо проводишь деньги через Гринготтс. То есть берешь абонемент, покупаешь проездной билет в автобусе. Для того, чтобы тайно перечислять большие суммы или уклоняться от налогов, Гринготтс идеален. Как в Швейцарии неуплата налогов в другой стране не является преступлением, так же и в Гринготтс. Конечно, министерство очень хочет эту вольницу прекратить, что превращалось в восстание гоблинов. Но гоблины не домовики, а в их подземельях с ними сражаться никому не хочется, а надземные территории их не интересуют. Второе. Деньги не только цель и средство, это рычаг влияния. Министерство обожает конфисковать имущество и замораживать счета террористов и политических противников. Но Гринготтсу это безразлично. То есть независимо от политической конъюнктуры деньги Гринготтс не заморозит. Даже во время гоблинских восстаний можно было получить свои средства и использовать их хоть на войне против гоблинов. Нет, идиотами гоблины не были. Они считают, что сохранение репутации важнее сиюминутной прибыли, и обожают облапошивать простаков, но не дубиной по голове или безвозмездно изымая средства, а по букве контракта. А что, в контракте указаны все риски? Не прочитал? Сам себе злобный Буратино. Естественный отбор в действии. Кстати, юридическую силу имеет только контракт на гобледуке, в котором 119 временных форм и 560 слов, обозначающих деньги. И в-третьих, в магловских странах разные законы. То есть можно легально торговать наркотиками или держать бордель в Голландии, а на эти деньги жить в Ватикане. Тоже и здесь. На Гринготтс не распространяются законы министерства. Запрещенный ингредиент или артефакт. Не по нашим законам. Хотите войну, начинайте из-за этого. То есть все условно запрещенное регулярно прячут в Гринготтсе, а однозначно запрещенное лежит там. Если ты, конечно, не чувствуешь в себе сил самому играть в независимость. Что получают гоблины? Долю от прокрутки содержимого сейфов и плату за содержание сейфа. Правда, ходят странные слухи. Говорят, что гоблины не просто так собирают древние вещи, золото и артефакты. Что они каким-то образом научились делать так, чтобы антиквариаты драгоценные металлы то ли вырабатывали ману, то ли аккумулировали. Но никто не знает как, а гоблины молчат. Даже распотрошенные Реддл проверял. Хотя, может, рядовые сошки просто не в курсе. Когда 2 часа прошло, я решился прервать гоблина. Уважаемый Грубахмыр, это прекрасно, и я доволен вашей работой. Гоблин по-прежнему не проявлял эмоций. Я доверяю мистеру Малфою, и он может на прежних условиях управлять моим сейфом. Но я бы хотел поговорить по поводу инцидента от 31 октября 1981 года в сейфе Лестринджи. Вот письмо с рекомендациями от мистера Лестринджи и официальная бумага на гобледуке, в которой он уполномочивает меня говорить от своего имени. Гоблин мгновенно подобрался, извинился и выскочил из кабинета. Вскоре явился другой гоблин, намного более старый. «Вам что-то известно по поводу инцидента? Мы хорошо заплатим, если вы скажете, кто и как пытался туда проникнуть. Гринготтс часто пытаются ограбить, но уже несколько веков никто не уходил живым. А мы даже не поняли, что это было. Не поздороваться, не представиться. Зато честность подкупает. К сожалению, моя информация не полна. Вы знаете, я веду войну в мире волшебников. Источником моей информации является Акклюмент экстра-класса, двойной шпион мистер Северус Снейп. Нападение на сейф Лестринджи осуществил лично Альбус Дамблдор с целью нанести ущерб финансам пожирателей смерти. В течение ближайших лет он планирует повторить это. Мистер Лестриндж перечисляет вам дополнительные суммы, чтобы вы усилили защиту сейфов его семьи. Мой план гениален. Я поссорю Альбуса с гоблинами, и он реально вломится в Гринготтс. Сделать это очень просто. Через Северуса солью ему в нужный момент Дезу, а точнее правду, что в сейфе Лестринджи крестраж лорда. Гоблинам без разницы, что там. Они даже крестраж не отдадут. Отловить владельца и пытать, чтобы он написал поручение. Гоблины избирательно консервативны. Нужны деньги, приходи и бери. Не забудь пройти через водопад гибель воров. При всем моем уважении и доверии к мистеру Лестринджу, а каковы ваши доказательства? Вот это воспоминание. Дамблдор использовал для взлома Гринготтса супероружие, бузинную палочку, что он забрал у Гриндевальда. Я дал ему флакон с воспоминанием, где Альбус говорил Снейпу о готовящейся атаке на Гринготтс. Никаких подделок. Просто театр. Я под зельем тысячи лиц изображал Дамблдора внешне и имитировал его магический фон, сообщая свой план по ограблению Лестринджи. Снейп преданно слушал, где хранить украденное и какую помощь оказывать Дамблдору, если он будет ранен во время операции, как и еще нескольким орденцам, Фрэнку и Алисе Лангботом. Амелии Боунс, Лестринджи под зельем тысячи лиц, легко определяется заклинанием, но кто его будет кидать? Мелкие нестыковки могли иметь место, но их подправила акклюменция Снейпа. Естественно, все участники шутовского собрания заранее прошли любимый ритуал стирания памяти от Малфоя. Я проверял как мог, все говорило, что воспоминание подлинное. Если что, все Снейп, я не знал. Воспоминание выглядит подлинным. Мы усилим меры безопасности. Если ваша информация подтвердится, вы получите вознаграждение, сообщил мне гоблин. Деньги мне не нужны, я заработаю их сам. Дамблдор мой враг, и я буду рад, если он не уйдет живым. Но будьте очень аккуратны, он невероятно могущественен и лишь притворяется безобидным стариком. Волшебник отказывается от денег, вы необычный клиент, да, но нам надо обсудить еще кое-что. Я не хочу чужих денег, просто выслушайте меня. Хотелось бы, чтобы здесь присутствовал хранитель сейфа Поттеров. Насколько я знаю, вы не являетесь представителем рода Поттеров. После их смерти счета заморожены на 3 месяца, если не будет новых законных претендентов. Потом начнет действовать завещание. Вы в нем не упомянуты. Новость о смерти Поттеров преждевременна. Позвольте продемонстрировать. Я достал мощный скрывающий артефакт, а оттуда извлек Лили и Гарри под напитком живой смерти. Здоровый сон, это главное. Потом верну все как было. их начали проверять. Даже если вы их держите заложниками, это не дает вам права распоряжаться счетами Поттеров», — холодно ответил гоблин. «Уверен, за столь примитивный наезд меня бы уже рубили в капусту, но гоблины возвращают долг за извещение о коварстве Дамблдора. Мне не нужны деньги Поттеров, но вы должны согласиться с тем, что после смерти Джеймса все движимое и недвижимое имущество Поттеров переходит к его жене и сыну. Ведь в завещании указано, все Гарри и Лили, в случае их смерти, Ордену Феникса. Я прошу, чтобы в соответствии с завещанием деньги Поттеров остались у Поттеров, а поскольку они в трудной ситуации не изъявили желания этим пользоваться, все должно храниться в Гринготтсе до востребования. Счета будут заморожены. Дамблдору будет направлено письмо, что согласно договору от 1834, я начал выпадать из реальности, пункту 10 устава Гринготтса, под пункту 5 дробь, пропускаем, приложению 2046 положение о магической банковской деятельности. Я почувствовал, что скоро отключусь, извещаем вас, что на счету рода Поттеров присутствуют денежные средства. Гениально. Отписка, что на счету имеются денежные средства, но они заморожены в соответствии с завещанием. Наверное, более поздним завещанием, которое мы не будем оглашать. Приемлемо. Альбус останется без денег Поттеров. А я и так не бедный. Мне из памяти Лили известен текст завещания. Доподлинно известно, что мантия-невидимка Поттеров сейчас у Альбуса. Надо бы вернуть ее в Гринготтс в соответствии с завещанием. Уверен, Гринготтс выиграет судебный процесс с наддиректором-вором. Вот письменное поручение Лили достать мантию любыми средствами, написала по моей просьбе. А я заверил у нотариуса. Лица под Империусом, приворотным, пыточным и прочим признаны частично недееспособными. Она не может распоряжаться своим имуществом. Проверьте руку этой женщины. И вот ее и мои воспоминания, набрал, пока учил ее окклюменции. Она присоединилась ко мне без прямого воздействия на разум, на ней нет следов пыток и темной магии. Она дееспособна. Без сознания она потому, что у нее недостаточный уровень окклюменции. На гоблинов может быть совершено нападение. Я буду рад, если сопровождавшие меня сотрудники банка не будут покидать Гринготтс. Могу ли я надеяться, что все сказанное мной останется в тайне? Через полчаса после обследования бессознательной Лили, мы решили удовлетворить вашу просьбу в соответствии с исковым заявлением Лили Поттер. Однако на суде оно фигурировать не будет. Воспоминания после просмотра мной будут уничтожены в вашем присутствии. Склянки пожирал сиреневый огонь. Отлично. Надеюсь на продолжительное и успешное сотрудничество. До свидания. Все. С банка я взял что мог. Пора возвращаться. Уже через 10 минут я вновь стоял перед телом Арианы. Ну почему ты не поднимаешься? Столько змей извел и жертв. От животных до людей. Хорошо хоть тонкий ручеек потек из-за границы из стран третьего мира. Какие рейды? Купим у местного, в основном магического, криминала, заодно без дела просто так убивать разучиться. Остался последний вариант ритуала, древние кости. Для поднятия трупа используется жертвоприношение скелета. Чем старше скелет, тем лучше. Магические свойства у скелета желательны, но не обязательны. Но я поступлю проще. Я, в отличие от Ридла, люблю маглов. Их много и у них много идей. Сегодня ночью я зашел в Лондонский музей естествознания и воровал все скелеты, даже скелеты динозавров. Кражи никто не заметит, я вечной трансфигурацией наделал им точных копий. Они неотличимы, по крайней мере, пока не использовать их для магии. Хотелось бы найти древний скелет дракона, но где его взять? Это то же самое, что оставить открытую сумку с деньгами на тротуаре и вернуться за ней через месяц. Том разработал ритуал внедрения магической змеи в тело жертвы. К сожалению, жертва не сохраняет память, навыки и теряет магическую силу. Просто кукла, которой рулит змея. А ведь иначе было бы абсолютно послушное население человека-змей. Сейчас я пытаюсь провернуть это с Арианой. Мне не удастся поднять ее личом, разве только инферналом. Но это трата материала. Если все сработает как надо, будет змея, рулящая телом Арианы. Но она должна суметь трансформироваться в черное облако и остаться контролируемой. А в таком виде сможет крушить моих врагов. Вот скелет динозавра растворяется в ритуальном круге. Говорят, чем старше, тем лучше. Если верить маглам, этому скелету больше 60 миллионов лет, хотя это не совсем скелет, а каменелость. Энергия идет в тело в другом ритуальном круге. Змею на теле девушки корежит, и она остается лежать без движения. Вроде жива, но цель не достигнута. Больше скелетов использовать. Каждое тело, скелет, кровь от одного донора уникальна, несет свой особый отпечаток, и диссонанс от энергии разных существ мешает вести обряд. Это как запрягать лошадей в карету. Если запряжешь 100 лошадей, не факт, что они сдвинут карету в 100 раз тяжелее, лошади станут мешаться друг другу. Но Волан-де-Морт был очень сведущим, я смогу использовать десяток скелетов постарше для ритуала, хоть ритуал будет сильнее максимум в половину. Вот новые скелеты исчезают. Я вроде бы заранее подрасчитал, рвануть не должно. На самый крайний случай, свалю отсюда. Тело светилось загадочной энергией, но не двигалось. Странно. Может, надо дать время усвоиться энергии? Просто подождать. Пойду-ка я отсюда, наколдовываю только запись голоса «Вставай». Не атакуй на змеином и английском. А парочка свежих пожирателей пусть присмотрит за моим экспериментом. Если Ариана начнет двигаться или проявлять признаки сознательной деятельности, пусть зовут. А я пока аппарирую. Подальше. Чисто на всякий случай. А сейчас надо заняться тем, что я давно откладывал. Альбус во Франции на заседании Международной конфедерации магов. Значит, мне с Люциусом и зомби Хагридом надо отправляться в запретный лес и договариваться с акромантулами. Взял все необходимое, и мы отправились в путь. Все было невероятно просто. Не было никакого похода по запретному лесу с риском нарваться на дикую тварь или неадекватных кентавров, несущих бред про Юпитер и чуть что стреляющих из зачарованных луков зачарованными стрелами. Мне это подсказала память Риддла. Он пару раз бывал в запретном лесу еще в бытность учеником, искал ингредиенты. Какой-то Флоренс кричал, что Фобос и Димас отметили бездушного. Посланные разведчики обнаружили гнездо акромантулов. Я переместился в глухой район запретного леса. Мы втроем перемещались к месту жительства гигантских пауков. Паутины становилось все больше. Теперь Хагрид шел открыто. Практически сразу же нас встретило несколько пауков размером от кулака человека до лошади. Хагрид Тутова, ток со мной друзья, сказал под мою диктовку зомби Хагрид. Дальше незаметно было не пройти, всюду паутина, а даже при моем искусстве я под маскировкой вполне осязаемый. Ты никогда не приводил сюда других. Пусть покажутся, сказал паук. Только один Люциус появился. Я изображал скрытый резерв. Конвой увеличился в разы. Появились крупные особи, не слон, но явно больше лошади. Мы принесем многоуважаемым паукам свежее мясо. Много. Начал говорить Люциус, а пока примите наш скромный дар. Из специально зачарованного контейнера мы извлекли десяток баранов и двух быков. Животные беспробудно спали, но были живыми. Как питаются пауки? Парализуют, впрыскивают желудочный сок, заматывают в паутину, а потом пьют. Сейчас я это наблюдал. Мгновенно замотанных в паутину баранов развесили на деревьях. Быков куда-то утащили. План был прост. Они нас не убьют, а мы принесем еще еды. Главное, чтобы они не поняли, что это не живой Хагрид. Он вымачивался в бочке с зельями больше месяца. Лестринджи клялись, что пауки не поймут ничего. Вскоре мы зашли в большую пещеру. Пауков было очень много. Я пытался кидать бесполочковые сканирующие чары, чтобы определить, сколько особей и где, но все было глухо. То ли паутина глушит, то ли пауки слишком магические. Арагог. Вполне внятно выговаривали они хелицерами. Интересно, как? Из дальнего лаза вылез огромный паук. Со слона весом, а в размахе лап, много больше. Некоторые глаза были покрыты полупрозрачной пленкой. Хагрид. Спросило чудовище. А я тебя таким малюсеньким помню. Продолжал под мою диктовку вещать Хагрид. Дай я тебя обниму. Это должно быть вполне в духе Хагрида. Ладно, сообщил паук. Хагрид обнимал чудовище за лапу. Даже его рук едва хватило, чтобы обхватить одну из лап. Паук подмены не заметил. Я всегда рад тебя видеть. Но кто с тобой, и что он делает? Ты никогда не приводил людей. Гиблые времена настали, обмолвился Хагрид. Министерские хотят уничтожить всех интересных созданий. Бумага готовится. Зачистить запретный лес от опасных тварей и согнать кентавров с земли. «Тикать вам надо». Эта фраза была встречена щелканьем хелицер. «Ты уверен?» – спросил Арагог. «Нас здесь никто и никогда не трогал. Плохо все, даже гиппогриф для них опасен, а он совсем безобиден. Акромантулы теперь подлежат обязательному уничтожению», – вещал лапшу на уши Хагрид. «И куда мы убежим из леса?» с сомнением сказал Рогок. «Мои новые друзья готовы предоставить вам новое место жительства. Ты не Хагрид. Он бы не пошел против Дамблдора. Он бы защищал нас, но не осуществил сговор. И главное, друзья, это слуги Тома, из-за которого ты вылетел из школы, и я оказался здесь. Кто ты и где Хагрид?» Пауки угрожающе защелкали жвалами. Мгновенно зомби Хагрида опутали паутиной, но он остался в сознании, способный говорить. На Малфоя кинулись несколько пауков. Защита некоторое время справлялась, но очень скоро он получил плевок парализующего яда и был замотан в кокон. Магические щиты плохо работают против магических зверей и зачарованного оружия. Он не успел даже наколдовать хоть что-то, но меня не обнаружили. Я под невидимостью и аналогичными чарами левитировал под потолком пещеры. Плохо. Ну хоть тихо вошел. Действуем по плану П. Вива ля революшн. Авады и крупного акромантула не убить. Но мой арсенал не только авады. Со всех сторон пещеры раздался голос. Мой голос. Но он не выходил за границы пещеры. Василиска, на вас натравлю. Пауки начали хаотично метаться. Вспышка сумеречного пламени поглотила Арагога. Стены адского огня закрыли все выходы из пещеры. Кроме того, из которого явился Арагог. Несколько пауков сгорели. Кокон с Люциусом подлетел ко мне. С меня слетела маскировка. Плевки яда и паутины сжигались на подлете. Под зельем ускорения и усиления реакции все это было в пределах моих возможностей. Несколько пауков побежало ко мне по стенам, но были сбиты при помощи Араня и Экзуми. Белесый луч успокоил их навсегда. Повторяющаяся звуковая запись «Я хозяин Василиска» увеличивала смятение. Но воевать со всем гнездом я не собираюсь, сил не хватит. Это даже с учетом того, что часть пауков вне пещеры. Присоединяйтесь ко мне, я разрешу вам охотиться на маглов и магов, а мясо животных получите сколько хотите. Никаких ограничений на размножение, иначе скормлю Василиску или вас перебьют авроры. Это просто пропаганда. До Василиска я не добрался. Про авроров ложь. У них дел полно, да и кто будет искать жителей Борнео в Шотландии? Но они наверняка в курсе, что Василиск есть, они чуют своего архиврага, и что я Змееуст, Хагрид, будучи живым, растрепал. Не поверит, придется звать Феникса и сматываться. Арагог завопил вбежавший из того же лаза, что и Арагог-паук, огромный, почти как он. Я использовал заклятие жидкой тьмы. С пауком соприкоснулась огромная капля цвета черных чернил, и паук начал растворяться и вопить, пытаясь скинуть с себя чернила лапами. Лапы тоже стали растворяться, и он затих. Много в этой особи было магии, практически все это заклятие растворяет мгновенно, а тут существо и повопить успело, даже сейчас конвульсивно дергается. Но будет агитация делом, кто не с нами, тот догорает или растворяется на земле. Итак, кто готов перейти на мою сторону? Сообщил я, прекращая проигрывание слова «Василиск», мое психологическое оружие. «Я Моргул», сообщил мне большой акромантул. «После смерти Арагога и Масок я самый большой. Вы правда тот самый, который приказывал ужасу много лет назад?» «Да», ответил я, «мы не можем напасть на замок, там живет ужас», сообщил мне Моргул. «И не надо, в Англии есть много других интересных мест», сообщил я, «мы готовы присоединиться к вам, если вы будете нас кормить и укажете цели для охоты». «Отлично», сообщил я, «и помните, предадите, придет ужас, а за верную службу получите еду. Кстати, а мой слуга, что в коконе, он ведь просто без сознания, это парализующий яд, иные портит вкус еды, я его забираю, собирая свое гнездо, Моргул», сказал я, «туша адский огонь у входов, мы переселяемся, моих слуг не есть и не нападать, все вопросы к Макнейру на той стороне». Пока Моргул что-то втолковывал своим соплеменникам, и, как показала моя защита от запаха, выпускал феромоны, я готовился к перемещению акромантулов. В землю на расстоянии метров 6 друг от друга были вбиты два исписанных рунами бревна, часть портальной установки, образующей вход, другая, большая часть установки располагается на недавно арендованном Малфоем участке Эйвери, где уже есть все скрывающие чары, запас домашнего скота и команда встречающих. Я установил на навершии столбов два заряженных камня накопителя магии и активировал портал. Между двумя столбами возникла прозрачная рябь.